Черт, оказывается, так много сюжетных линий завязаны на камнях бесконечности, усмехнулся я, поняв, что уже два масштабных события должны были разрешиться благодаря силе камней. Но есть ведь и другие силы подобного уровня, внезапно вспомнил я о Джин, которая к этому моменту, скорее всего, уже заполучила силу Феникса, а точнее силу жизни и смерти. По смертоносности она практически сравнима со мной, и это при том, что я почти собрал весь набор. Жалко, что о ее последующей истории, как и о истории всех остальных мутантов, я не знаю толком ничего, потому что комиксами я никогда не интересовался. В фильмах показано мало, да и не слишком меня интересовало все, что там происходит. Масштабы уже не те. Ладно, хоть захвата Земли инопланетными гостями не произошло за время моего отсутствия. А то я помню, что за силой Феникса следовала арава из каких-то странных челиков, умеющих менять внешность. Черт, а ведь это я еще не вспоминал о бюро контроля из сериала про Локи. По идее, я ни хреново так поломал таймлайн, и эти парни должны были давно прийти за мной. А может, я нахожусь в другой мультивселенной, и Тутуви просто-напросто не существует? Если так, то с сюжетом можно творить все, что захочется, и никто ничего мне не сделает. Если так посмотреть, то способов развлечь себя много. Когда совсем скучно станет, можно будет попрыгать по параллельным реальностям, поискать интересные варианты персонажей, вроде темного Стрэнджа или ёбнувшейся Ванды. Эта женщина, по кличке Алая Ведьма, оказалась на удивление сильна. Я всегда думал, что она обычный мутант, а там что-то эдакое, завязанное на хаосе. Так о чем это я, да хер его знает, пытаюсь отвлечь себя от непонятно чего странными размышлениями на случайную тему. Похоже, то, что я так поиздевался над своим сознанием, перестроив его под камень разума, дало о себе знать, и крыша снова начала чуток подсвистывать. Знал же, что не нужно лезть своими кривыми руками в такие тонкие материи. Надо было посоветоваться с Чарльзом или Джин, они в этом шарят. Все, стоп, успокойся, Кевин, сосредоточься и усмири роящиеся в голове мысли. Думать хоть и полезно, но не в таких же количествах, словно монах принял я позу лотоса и воспарил над диваном, бормоча про себя нечто невнятное. Я стал каким-то гиперактивным. Обычно эту проблему я решал сном, так что не вижу никакой причины не попробовать этот метод снова. Принял я лежачее положение в воздухе, укрылся теплым пледом, вставил в уши наушники с музыкой и постарался заснуть. Получалось, честно говоря, херово. Всякие мысли и идеи носились по голове, словно рой мух, из-за чего погрузиться в необходимое для сна расслабленное состояние не выходило. В один момент я решил сделать все намного проще и силой вырубил себя, погрузив в своеобразную кому. Выйти из нее я мог в любой момент, так как фактически я был в сознании, просто не полностью. На сон это мало походило, но эффекты были схожи. Самих снов правда не было, хотя может оно и к лучшему. С моей-то скоростью мышления во сне я смогу прожить несколько жизней перед тем, как проснуться. В общем, проспал я так один день. Очнувшись, я ощутил, что назойливые мысли и правда ушли, оставив лишь одну идею. Она была проста: перестать напрямую вмешиваться в происходящее в мире и только наблюдать за тем, как все развивается. Да, это может привести к концу света, возможно, даже умрут все мои друзья и знакомые, но есть камень времени. Если понадобится, я могу договориться с древней и повернуть временную линию вспять. Зачем мне так поступать? Это намного интереснее, чем идти по заранее проложенному маршруту. Новые интересные события, новые реакции людей, возможно, новые команды героев и злодеев, все может быть. Древней такое, скорее всего, не понравится, но кто спрашивал ее мнение? Она по-любому должна была видеть подобный вариант событий, так что сама виновата. Если хотела счастья всему миру, надо было грохнуть меня в самом начале. Материализовав на себе свой черный спортивный костюм, я посмотрел на себя в зеркало, удовлетворенно кивнул и позвонил Уэйду. Я все-таки обещал ему вернуть его лицу былую форму и вид. Ради прикола можно еще Ванессе дать такие же способности к регенерации, как и ему. Думаю, он на это только спасибо скажет, а я тем самым сохраню хотя бы парочку своих знакомых в грядущем пиздеце. У аппарата послышался голос с той стороны. «Ну ты и старпер», усмехнулся я, впервые за долгое время услышав это приветствие. «Короче, я освободился, так что можем устраивать твой сюрприз. Я в свою очередь тоже сделаю вам небольшой подарок, поэтому готовься. Надеюсь, ты говоришь о той горячей красотке, фотку которой ты мне присылал?» с надеждой в голосе спросил Уэйд, явно радуясь тому, что скоро он вернет себе свою привлекательность. «Увидишь», — сбросил я трубку и собрался было переместиться в пиццерию, дабы перекусить, как вдруг почувствовал вторжение инородного пространства. «Что за черт?» Удивленно телепортировался я к месту разрыва и увидел широкую пространственную расщелину, за которой виднелось пустое хаотическое пространство без времени и порядка. Неясно, каким образом разлом в темное измерение проявился в небесах над небольшой военной базой. Причем эта дыра быстро и постоянно увеличивалась, будто... «Ебать мой лысый череп, Фьюри, я твой рот!» — гневно крикнул я, осознав, что этот ублюдок ни хрена не прислушался к моему совету. «Все будет уничтожено куда раньше, чем я рассчитывал, а я вот не буду помогать». Как этот лысый нигер тогда справится с хаосом, который он учинил? Просканировав сознанием территорию военной базы, я оказался рядом с Ником, который в данный момент напряженно наблюдал за показателями приборов и расщелиной в небе. «Скажешь хоть слово, и я за себя не ручаюсь», — пробормотал он, заметив мое появление. Спокойно пожав плечами, я молча встал рядом с ним, наблюдая за тем, как растет разлом, а с ним и влияние Дармамму на нашу реальность. Что бы ни пытались порабовать ученые, все было бесполезно против всепоглощающей мощи властителя темного измерения. Вскоре большая часть персонала этой военной базы была порабощена темной энергией и либо сошла с ума, либо умерла в адских мучениях. Сам Фьюри кое-как держался из последних сил. За пару минут до этого он много раз спрашивал меня о том, как им предотвратить происходящее, и что он должен был мне дать или пообещать, дабы я помог разобраться с проблемой. Ответом ему были лишь покачивание головой и слова о том, что я не собираюсь ничего делать с происходящим, по крайней мере пока. Наконец, пространство радиусом в несколько сотен километров было поглощено темным измерением, уничтожив все живое. Посмотрев на эту впечатляющую картину, я пришел к выводу, что в этот раз планете не спастись. Выжить смогут только Уэйд, Джин, древняя и ваш покорный слуга. Возможно, еще кому-то повезет, но я не уверен, да и какая мне разница, если моя любимая планета станет филиалом бездны в нашем измерении. Привет, с улыбкой на лице обернулся я к появившейся из портала лысой женщине. Удручающе выглядит. Да, еще более ужасным это кажется тогда, когда приходит осознание того, что мне придется провести в подобном все свое посмертие. Непринужденно завязала со мной разговор древняя, наблюдая за тем, как наш мир рушится на глазах. Надеюсь, в будущих вариациях событий подобного никогда не произойдет вновь. Ну или хотя бы найдется тот, кто сможет подобному противостоять, кивнул я, протягивая ей свою руку. А ты, я смотрю, спокойно, как никогда. Оставишь камень у себя, или мне делать все самостоятельно? Лучше он побудет со мной, сделала несколько пассов руками древняя, раскрывая око Агамотта и показывая сверкающий ярким изумрудным светом камень времени. По крайней мере, первое время. Понимающе кивнув, я дотронулся до ее плеча и начал передавать энергию, поступающую из камня силы, при этом усиливая эффект камня времени способностями камней реальности и пространства. В одно мгновение весь мир вокруг нас застыл, а затем начал двигаться в обратном направлении. Действие камня времени, конечно же, не распространялось на всю Вселенную, ограничиваясь лишь нашей планетой. Если говорить точнее, то тем участком, который успел захомутать к себе Дармамму. Растения постепенно зеленели, небо становилось синим, а мертвецы восставали из своих мок КХМ, мертвые возвращались к жизни, лишаясь воспоминаний о своей смерти. Древняя, похоже, решила отмотать таймлайн до того момента, как разрыв в реальности вообще появился, и предотвратить это событие. Я был не против, ведь подобному никто кроме меня и нее противостоять не мог, а значит, это событие бессмысленный стопроцентный конец света. Не было самого важного, интриги. Как только время было отмотано, мы увидели горстку ученых и Фьюри, проводящих какой-то эксперимент над посохом. Именно это событие оповестило Дармамму о таком удобном якоре в нашей реальности, позволив начать незапланированное вторжение. Дабы повторение подобного предотвратить, я всколыхнул в разуме Фьюри воспоминания о своем напоминании по поводу посоха. В моей картине мира, это должно было остановить его от проведения эксперимента, но как оказалось, ему было полностью насрать на такое очевидное предупреждение. Он снова создал разрыв в реальности, после чего благополучно сдох вместе со всеми своими подчиненными, оставив нас с древней в очередном конце света. «Бля, и много такого вот ты видела за свою жизнь?» Пораженно уставился я на труп с повязкой на глазу. «Как они вообще выжили до сих пор? Знали бы вы, сколько раз я задавалась подобным вопросом?» Усмехнулась она и снова активировала силу камня времени, возвращая все назад. «На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 48. Сценарий конца света повторился еще раза 2, прежде чем я тупо обрубил пространственный канал от скипетра к темному измерению. Люди, проводившие эксперимент, то ли были слишком тупые, то ли слишком уверенные в себе, но даже при прямой передаче воспоминаний о том, что произойдет в будущем нескольким исследователям, они продолжали совершать одну и ту же ошибку. Я, если честно, был в ахуе. Мне даже в голову не приходило, что какие-либо мои действия могут привести к концу света, отличному от тех, что должны были произойти в основном сюжете. Да, я довольно серьезно изменил некоторые события, но не до такой же степени, чтобы самолично создать несколько возможных вариантов апокалипсиса. Видимо, мне необходимо было переоценить свое влияние на будущее, иначе я неосознанно самолично буду портить свои планы. Сделав пометочку у себя в голове, я в последний раз окинул взглядом недоумевающих ученых и Фьюри и переместил нас с древней в Камар-Тадж. Давай на чистоту, сколько вариантов будущего, в которых Земля продолжает нормально существовать? Можно в процентах? Вдохнул я свежий горный воздух, обратившись к той, кто лучше всех разбирается во времени. По крайней мере, за пределами Уви, там шизики живут, их не считаем. Вариантов бесчисленное множество, а значит, выразить в числах твой вопрос невозможно, покачала головой древняя. Могу сказать лишь то, что вариантов конца света намного больше. И часто ты прибегала к мощи камня времени для того, чтобы вернуть все в нормальное состояние, поинтересовался я для того, чтобы примерно осознать, сколько раз мне в будущем придется обращаться к ней. «Не так часто, как ты думаешь», — улыбнулась она. «Я стараюсь предотвратить причины конца света, а не решать проблему на месте. Но так ведь не интересно», — оперся я о каменный забор и посмотрел на тренирующихся местных колдунов. «Смотря в будущее, ты лишаешь себя интриги, а значит и смысла. Зачем вообще существовать, если ты знаешь, что произойдет через несколько десятков, а то и сотен лет? В чем интерес? Таково мое призвание», — со смирением в голосе проговорила она. «Моя миссия — оберегать наш мир, и я выбрала такой путь. Какой выберешь ты от меня, к сожалению или к счастью, не зависит. Какой выберу я? По-твоему, я собираюсь становиться защитником планеты, как и ты?» — с усмешкой спросил я. «Не думаю, что мне можно присвоить подобное звание, ведь под моим покровительством количество концов света возрастет многократно. Никакой разницы нет, если в конце концов все вернется на круги своя», — постановила она, посмотрев мне в глаза. «Интересно ведь не само бедствие, а как герои его преодолеют». «Ну, как бы и не поспоришь», — рассмеялся я, поняв, что уже оказался в ловушке этой старухи. Не говоря больше ни слова, я переместился в случайную пиццерию и заказал себе самую популярную пиццу, что у них была. Она оказалась довольно хороша, но в мой топ-3 не попадала. Оплатив заказ парой драгоценных камней, я достал телефон и глянул на время. Сюрприз, который Уильв захотел организовать Ванессе, должен был быть вечером, а сейчас только 5:55. Раз делать мне пока что нечего, то можно побаловаться с камнем реальности и подготовиться к будущим событиям. Воплотив свою бесконечную пачку шоколадного молока, я перенес себя на Луну, чисто на всякий случай. Одной из самых интересных идей в моей голове было устройство, которое сохраняет что-то вроде временных координат, по которым я в будущем смогу прыгать, как по точкам сохранения. Как оно должно работать и выглядеть, если его создать без использования камня реальности, я не знаю, но в моем случае это будет небольшой стеклянный шарик. В этом шарике будут видны те обстоятельства, в которых он был создан, а также небольшое телепатическое описание, чтобы легче было ориентироваться. Почему в форме стеклянного шарика? Потому что красиво, и его можно будет поставить на полку в качестве экспоната. Только представлю, как ко мне заходит кто-нибудь в квартиру, видит эти шарики и спрашивает, что это такое, а я ему показываю один из вариантов будущего или прошлого. Например, вариант, где всю планету сожрет Галактус, или где мутанты захватят мир, или наоборот, где мутантов уничтожают. Причем все это будет с такими реалистичными картинками, как в виртуальной реальности. Ух, ляпота. Правда, квартиру мою придется растягивать с помощью камня пространства, иначе, чуется мне, в нее не уместится даже десятой части всех тех шариков, что я создам. Ну или придется запечатлять только самые неординарные варианты развития событий. Посмотрим. В общем, сначала мне нужно реализовать сам этот шарик, а потом уже разобраться с манипуляциями временем. Воплощение своей идеи в жизнь прошло гладко. Потребовалось 4 попытки для того, чтобы корректно сформировать свой запрос, после чего я осмотрел красивый прозрачный мелкий шар в своей руке. Если приглядеться, внутри него можно было увидеть небольшую луну, на которой стоял я и создавал этот шар. Вместе с этим я заметил внутри странный набор данных, которые полностью осознать у меня не вышло. Скорее всего, это связано с тем, что со временем я самолично никогда раньше не соприкасался, из-за чего не могу воспринимать его так же, как пространство. Кстати, без проблем взаимодействуя с камнем реальности, я совсем забыл о том, что когда-то чисто автоматически отграничил себя от того потока информации, что он посылает в мой разум. Случилось это благодаря подсознательному нежеланию повторения ситуации, как с камнем пространства. Пусть у меня и был к тому моменту камень разума, но кто знает, что со мной сотворит прямое восприятие самой реальности. Сейчас же я подумывал о том, чтобы, наконец, открыться этим новым ощущением. Проблема только в том, что моему разуму со стопроцентной вероятностью придется претерпеть очередную трансформацию для того, чтобы приспособиться к новым чувствам. Процесс этот может происходить как автоматически, под управлением моей мутации, там и под моим личным контролем. В обычной ситуации я выбрал бы второй вариант, так как мой разум уже представляет из себя тонко отлаженную конструкцию, одно изменение в которой может поломать все. Однако, если судить по прошлой трансформации, мутация справляется с этим куда более профессионально, чем я. Поэтому сейчас передо мной стоит дилемма: оставить все на самотек или взять в свои руки. Если выберу первый вариант, процесс будет долгий, но скорее всего окончится наилучшим образом. Если же выберу второй, то все пройдет относительно быстро, но могут возникнуть проблемы из-за недостатка знаний, опыта и личной криворукости. Проблему с нехваткой времени можно решить и даже несколькими способами. Один из самых простых – отправиться в какое-либо измерение, где тупо нет понятия времени. То есть в теории, войдя туда в 2007-м, можно выйти обратно в 2045-м, или наоборот в 1603-м, задумался я, подкидывая в руках шарик с временной координатой. Можно попросить у древней помощи в данном вопросе, но это какой-то кринж, будто к маме иду за помощью. Как по мне, наилучший вариант – поломать законы логики таким образом, чтобы эффект был схож с камнем времени. Почему это лучший вариант? Естественно, потому что звучит прикольно. Определившись с планом действий, я предстал перед еще одним важным выбором. Провернуть это до сюрприза Ванессе или после? Сделать все это после праздника, как будто бы безопаснее, но в то же время хотелось как можно быстрее проверить свои возможности и способности. Ох, какой сложный день. Пускай все решит случай. Материализовал я перед собой монетку и подбросил ее вверх. Орел, до сюрприза, решка, после, назначил я стороны и посмотрел на приземлившуюся монету, увидев на ней орла. На всякий случай брошу 3 раза, ощутил я некую неуверенность после того, как глянул на монету и проделал те же самые действия еще 2 раза. Странно, но каждый из 3 раз оказался орлом. В голову начали закрадываться нехорошие мысли, и для проверки я мысленно добавил условие, что если на монете выпадет 4-крылая свинья, то я пойду и съем самую вкусную пиццу из всех, что я когда-либо пробовал. Мои худшие опасения подтвердились. Выпала 4-крылая свинья, а значит, что монета не объективна и подстраивается под мои желания. Возможно, неосознанно, но это так. Получается, что подобный эффект может распространяться и на остальную реальность вокруг меня. Я, как этот, как его, скульптор реальности из вселенной СЦП. Да, получается, на случайность теперь можно не надеяться, почесал я затылок, превратив монету в ничто. Остается только сухой расчет, а он подсказывает, что сначала лучше сходить на праздник. Мало ли что случится мной во время трансформации разума, а, и еще необходимо будет сделать чекпоинт чисто на всякий случай, Со вздохом решил я свою судьбу и направился за самой вкусной пиццей. Ей я правда не ограничился и вскоре отправился по другим ресторанам, но это не важно. Важно то, что после плотного перекуса я вернулся к себе в комнату и выбрал специальное место, в котором будут находиться все мои шарики с чекпоинтами. Место было у всех на виду, но никто в здравом уме никогда не додумался бы до того, что там находится проход в невъебенно огромную комнату, которую всегда можно было расширить. Моя галерея будущих самых запоминающихся моментов в истории Вселенной находилась в нижнем ящике моей тумбочки. Апа, не ожидали, да? Другие вот тоже не догадаются, ну, я надеюсь. Есть вероятность, что моя идея не так уж гениальна и необычна, из-за чего все мои экспонаты могут украсть, но специально ради этого я сделал так, что хоть внутрь галереи попасть не слишком сложно, выбраться без моей помощи почти нельзя. Если ты, конечно, не смерть, вечность, бесконечность и другие схожие уровнем космические существа, тогда да, у меня будут проблемы, но кому из подобных личностей сдались мои шарики с временными линиями? Правда ведь, на моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 49. Ты замотал уже. Я говорю тебе, все стало как было, может даже получше, зевнул я, успокаивая Уэйда. Сейчас мы стояли перед входом в бар Харька, где собрались все его друзья и знакомые. Да понимаю я, просто это такой волнительный момент, аж вспотело все. Поправил он джинсы и в очередной раз посмотрел на себя в зеркало, чтобы поправить прическу и тому подобное. Харри уже мятся, пойдем, схватил я Уэйда за шкирку и потащил за собой. Нет, стой, у меня челка сползла, воскликнул он, но на меня это никак не повлияло, и мы вместе зашли в бар, сконцентрировав на себе внимание всех собравшихся. Во взглядах их читался немой вопрос, где вы, блядь, шлялись? Понять их можно, ведь из-за Уэйда мы опоздали на целых 15 минут. Просим у всех прощения, мы немного припозднились. Так вышло, потому что вот этот парень жутко стеснялся встретиться с вами. Понимаете, он растерял былую изюминку и шарм, начал я объясняться, а сам тем временем посмотрел на Ванессу и по ее взгляду понял, что она уже заметила изменения в Уэйде. Бля, красивого появления не получилось. Прервал я разыгрываемую сценку и просто поставил его перед собой. Матерь Божья, со всех сторон раздались удивленные перешептывания, как будто перед ними предстало нечто настолько удивительное, чего они раньше и представить не могли. Кто это? Совсем охерел, Чет, ругнулся на шутника Уэйд, метнув в него какую-то смятую бумажку. Твою мать, услышал я удрученный шепот Харька, после чего увидел, как он протянул купюру в 100 баксов Ванессе, сидевший за барной стойкой. Пиздец, еще и сюрприза не получилось, покачал я головой, с жалостью посмотрев на Уэйда. Интересно, насколько правдоподобно она отыграет удивление, че все заткнулись-то? Я знаю, непривычно видеть меня не в образе сморщенной мошонки, но поздравите меня хотя бы, с легкой улыбкой проговорил он толпе. Та несколько секунд помолчала, но лишь для того, чтобы взорваться в радостных криках и смехе. Поздравления и объятия лились рекой. Даже самые суровые на вид мужики улыбались, как дети, видя, что их давний друг вернул себе прежний вид. Уверен, Уэйду была чрезвычайно приятна такая реакция, но главная часть только приближалась. Только затихли поздравления от друзей и заказы набухло, как со своего места встала Ванесса и молча подошла к Уэйду. Весь бар тут же затих и принялся наблюдать за их, так сказать, воссоединением. «Ну как тебе сюрприз?» – мягко спросил он, посмотрев Ванессе в глаза. «Надо подумать», – улыбнувшись, ответила она, обхватив его шею своими руками. «Той остринки, конечно, больше нет, но с пивом потянет», – проговорила она и, прыснув со смеху, жестко засосала его. Уэйд же не растерялся и быстро подхватил ее начинание. «А я говорил, что раньше было лучше», – на весь бар заговорил я, – незаметно усевшись за стойку. «Надо было оставлять, а ты? Возвращай меня, возвращай!» Карикатурно и максимально глупо изобразил я Уэйда, после чего отхлебнул шоколадного молока. «Может обратно бахнуть?» Обратился я к нему, под гогот окружающих. «Нет, нет, нет!» Оторвался он от Ванессы и взволнованно посмотрел на меня. «Спасибо, но ты так старался, чтобы вернуть мне мою красоту. Не хочу, чтобы твои старания пропали даром». Придумал он какую-то совершенно тупую отмазку. Я щелкнул пальцами, усмехнулся и со значением посмотрел на Уэйда. За то, как, Театрально вышел он вперед, интонацией выделяя всю необычность и особенность действия. «Не каждый так сможет, я вот не смогу, а ты сможешь, Дик», — метнул на него взгляд Уэйд, намекая подыграть ему. «Не еет, куда уж мне», — покачал головой толстячок, давая понять, что подобное ему не под силу. «Ладно, Харри спектакль тут устраивать», — махнул я рукой. «Все праздновать хотят, так что вперед, все за мой счет», — вскинул я руки кверху, и из них полился поток драгоценных камней. Ебать, уставился на солидную горку камней хорек и побежал за всеми своими запасами спиртного. «Сегодня распаковываем самое дорогое, что у меня есть, да», — возбужденно заорали суровые мужики в зале, ринувшись за хорьком помогать нести ящики с бухлом. «Как дети малые», — с улыбкой наблюдал я за этой картиной, попивая свое шоколадное молоко. «Спасибо тебе», — положил мне руку на плечо Уэйд, подошедший сзади. «Если бы не ты, пришлось бы всю жизнь ходить с тем убожеством вместо лица. Пятая благодарность за день, тебе стоит уже успокоиться», — посмотрел я на них с Ванессой. «Мы же вроде друзья». «Да и несложно это было, всего лишь щелчок пальцами». «Ага, вот только ты рассказывал нам, через что ты прошел для того, чтобы сделать этот щелчок», — серьезно ответил он. «Я у тебя в долгу. Когда у меня родится ребенок, назову его Кевин». «Не еет», — в ужасе закрыл я лицо руками. «Ты же и девочку так назвать можешь, какой ужас. Не смей этого делать». «О, поверь мне, я сделаю это», — несколько раз уверенно кивнул Уэйд, заверяя меня в серьезности своих намерений. «Кстати, почти забыл», — резко пришел я в себя и щелкнул пальцами, давая Ванессе такую же регенерацию, как и у ее мужа. «Теперь готово. Что ты сделал?» — спросил Уэйд, не заметив вокруг себя никаких изменений. «Ты же не...» — на всякий случай ощупал он свое тело, дабы убедиться в том, что он остался красавчиком. «Да не парься, просто небольшой подарок, потом узнаете какой». Пожал я плечами и посмотрел на смущенную парочку. «Чё вы тут встали, идите празднуйте». «Не, не, не, дружище, ты идешь с нами», — подхватил меня за руки Уэйд и понес за собой в компанию уже насвинячившихся мужиков в кожанках. Дальнейшие события можно было описать только как полный хаос. Кто-то что-то разбил, кому-то дали пизды, люди начали рассказывать анекдоты и истории из жизни. Многие делились своими проблемами и переживаниями, но это уже под самый конец, когда энергия на исходе, а алкоголь еще остался. Я напиться не мог, поэтому участвовал во всем из перечисленного. Ну а хули мне пропускать такое веселье? Напиться я не мог, потому что специально поставил себе такое ограничение. Черт его знает, что мне взбредет в голову по пьяни, а ведь все это у меня получится воплотить в жизнь, так что к черту. Алкоголь, кстати, так уж вышло, закончился еще в середине празднества, из-за чего мне пришло на ходу создавать еще несколько ящиков. В этом баре по-любому собираются сверхлюди, иначе я не понимаю, как они могли всадить в себя столько бухла и остаться в живых. По моим подсчетам, уже через пару часов они должны были в отрубе лежать на полу, а вот хер там, махались друг с другом, ржали во весь голос и требовали еще. Бедный хорек разорился бы на этой вечеринке, если бы не моя оплата, которой ему хватит не только на то, чтобы покрыть все расходы за этот день, но и жить потом, не работая пару десятков лет. Счастье этого парня словами было не описать, он даже постарался слезу выдавить, для пущего драматизма. Вышло хреново, но эффект свой дало. В общем, вечеринка вышла неплохой, мне понравилось. Уэйд и Ванесса, которые даже не заметили, что хоть и выпили примерно одно и то же количество алкоголя, были трезвы, как стеклышко, отправились домой, продолжать свой праздник. Я в свою очередь переместился в квартиру, где открыл нижний ящик тумбочки и, шагнув в него, провалился в огромную пустую комнату. Здесь я и собирался провести свою окончательную ассимиляцию с камнем реальности. Для этого мне нужно было подготовить окружающую среду, то есть сломать пару законов логики и физики. Повторить эффект камня времени было довольно сложно, потому что я в этом никогда раньше не разбирался. Чтобы решить эту проблему, пусть даже частично, я погрузился в себя с помощью камня разума и принялся размышлять. В теории все было просто: задай правильную настройку и отдай все в руки камню реальности, он сам все сделает, вот только в этом и проблема. Я на данный момент никак не контролировал реализацию своих желаний, из-за чего одна неправильно сформулированная мысль или идея может обернуться полным пиздецом. Собственно, в частности, ради того, чтобы подобного не случалось, я и затеял это. Просидев так, обдумывая формулировки и конструкции неизвестное количество времени, я пришел к выводу, что идеально у меня ничего сделать не выйдет. Слишком много всего нужно держать в голове, причем из той области, в которой я ничего не шарю. Осознав это, я решил провернуть все, как получится, а потом уже корректировать. Надеюсь, изменения не затронут основное пространство, почесал я затылок, вернувшись к обычной скорости мышления. По идее, это обособленная область, поэтому все должно пройти хорошо. Если, конечно, я не упустил что-либо, тогда будет хреново. Вздохнув, я обратился к камням реальности, силы, разума и пространства и начал процесс преобразования пространства, в котором нахожусь под свои нужды. Как я понял, можно было изменять даже маленький кусок реальности, для того чтобы он дальше по цепочке начал преобразовывать реальность вокруг под себя. Звучит немного крипово, но это на самом деле было довольно удобно. Не нужно распылять свои силы на большую площадь, лишь сконцентрироваться на мелком участке, в котором гораздо легче контролировать изменения. Благодаря этому, процесс формирования нужной среды продвигался куда быстрее. Через 5 часов беспрерывной работы передо мной находился совсем маленький, но постоянно расширяющийся кусочек искаженной реальности. Законы физики и логики в нем действовали именно так, как мне было необходимо, а значит, можно было приступать к основному процессу ассимиляции камня реальности. Подождав некоторое время, для того чтобы искаженная реальность смогла достаточно разрастись, я погрузился в нее и сразу ощутил различия. Пространство ощущалось совсем не так, как я привык, чем-то похоже на темное измерение, но все же по-другому. Боюсь даже представить, что будет в тот момент, когда я дойду до прямого ощущения реальности. Ладно, надо, наверное, приступать. Принял я наиболее удобное положение в пространстве и приступил к изменению конструкции своего разума. Изменения небольшие, но пришлось потратить много времени для того, чтобы завершить их. Наконец, когда рукотворная граница была стерта, я ощутил прилив чего-то такого, из-за чего мой разум чуть не треснул по швам. Блять, видимо, проводить ассимиляцию в искореженной реальности было не самой лучшей идеей. Надо было обратиться к древней. Последние мысли проскользнули в моем трещащем по швам разуме, после чего я ощутил резкое пробуждение моей мутации и потерял сознание. Глава 50. Что я видел, пока был без сознания? Ничего. Это было странно, ведь когда я проходил ассимиляцию с камнем пространства, я видел разные паттерны восприятия пространства, которые перебирал мой мозг, выбирая лучший. Теперь же складывалось такое ощущение, что меня отрезали от всего, и мой разум барахтается просто где-то в пустоте. Есть вероятность, что это такая защитная реакция на то, что конфигурация моего разума в прямом смысле начала трещать по швам в тот момент, когда я начал получать информацию и ощущения от окружающей меня реальности. Уверенности в том, что мой план был полным говнищем, у меня сильно прибавилось после того, как я по субъективным ощущениям провел в этой пустоте около пары лет. Я, конечно, несколько привык к такому, просидев внутри своего разума примерно столько же времени, но это лишний раз доказывало тот факт, что несмотря на камень разума, думать я так и не научился. Выбраться из этой пустоты, по сути, было невозможно, сколько ни старайся. Она автоматически выкинет меня, как только закончатся все процессы, управляемые моей мутацией, хотя бы это я хорошо запомнил. Моя мутация, кстати, как будто слишком уж особенная. И да, я знаю, что есть мутанты, способные управлять целыми вселенными, но тут немного другой случай. Она мне не подвластна и работает, словно предохранитель, спасающий мою жизнь в любой критической ситуации. Как она это делает? Сколько бы я об этом ни думал, в голову лезли только концепции, похожие на способности камня реальности. Местами, правда, очень сильно казалось, что моя мутация тупо меняет реальность так, чтобы я смог пережить то или иное обстоятельство. Даже моя комплексная неуязвимость была завязана на этой мутации. Как ни посмотри, что-то в ней не так, очень уж обширный у нее функционал. Чего? Резко пришел в себя, проснувшись в необъяснимым образом искореженном пространстве, а самое главное — в пиздец какой поломанной реальности. Какого хуя все стало таким? В ужасе принялся я анализировать параметры окружающего меня пространства и понял, что это моя специальная комната. Вот только все настройки реальности, которые я изменял для своей трансформации, были совершенно иными, и я даже больше скажу, они мутировали в реальном времени. Попытавшись вернуть все в нормальное состояние, я понял, что не знаю самих основных параметров реальности, а выводить их самостоятельно мне было лень. Кое-как выскользнув из перекрученного как разваренная вермишель пространства моей комнаты, я оказался в основной реальности. Пу-пу-пу, тут хотя бы все в пределах разумного, осмотрел я свою несколько изменившуюся комнату. Пространство в ней также немного растянулось и завертелось внутрь себя, из-за чего обычному человеку, чтобы выйти, потребовалось бы пройти расстояние равное длине экватора. Повезло, что пространственный канал был запутанный и маленький, иначе реальность перемолола бы так же, как и в том месте. Печально глянул я на тумбочку, частично видневшуюся в 9 местах одновременно, и схлопнул пространство внутри нее для того, чтобы искаженная реальность перестала просачиваться в основную. Теперь все зависело от того, сколько времени я провел в коме. Если прошел действительно год, земле пиздец и нужно искать камень времени, чтобы вернуть все назад. Если же прошло меньше половины этого срока, то все еще можно вернуть без камня времени. Хотя все-таки желательно в любом случае им воспользоваться, проблем будет меньше. Блять, я в очередной раз устроил апокалипсис, причем снова галактических масштабов. Надо было становиться злодеем, я был бы чертовски успешен в этом. Переместился я за пределы своей квартиры, а именно на крышу своего дома, и уставился на район передо мной. Да, все не так плохо, как я думал. Да, пространство чуть-чуть исказилось, и ранее ровные прямоугольники теперь напоминали экспонаты абстрактного искусства. Да, небо изменило свой цвет на бледно-розовый, а солнце стало гореть ярко-голубым цветом, но люди ведь живут. Подумаешь, многие ходят задом наперед, разговаривают так же, а отдельные индивиды даже были вывернуты наизнанку. Они ведь тоже были живые, судя по всему, вместо агонии испытывали постоянную эйфорию, так что им в кайф все, что тут происходит. Изучив местные законы физики и логики, я сделал шаг вперед с края крыши и пошел вниз по стене, иногда заглядывая внутрь случайных окон по пути. Можно было бы подумать, что я использовал свои способности для этого, но тогда что насчет 3 детишек, точно так же бегающих по стене недалеко от меня? С улыбкой поприветствовав их, я сошел на тротуар и посмотрел на несколько переулков и мелких щелей, расположенных между зданиями. Так этот ведет, проследовал я по всем путям своим разумом и понял, что все эти переулки и щели были своеобразными тропами, ведущими в различные места по всему городу, а возможно и стране или планете. Хм, алло, внезапно зазвонил у меня телефон, на котором высветился номер Уэйда. Кевин, ты где? Ты же обещал мне вернуть мою прежнюю внешность, услышал я знакомый голос, вот только это был не Уэйд, а Ванесса. Неужели ты, ублюдок, мне напиздел? Ванесса, где ты сейчас? У меня просто были важные дела, и я не мог раньше взять трубку, сама должна понимать, собравшись с мыслями, ответил я. Ага, понял, скоро буду, запомнил я адрес и бросил трубку. Из новой информации выходит, что логику времени у меня поломать все-таки получилось. Причем таким образом, что я каким-то неведанным образом вызвал трансформацию реальности в прошлом. Так быть не должно было, но как будто все меня окружающее входило в мои планы. Не знаю, что тут сейчас со временем, нужно было просто найти древнюю и вернуть все как было. Перед этим я, конечно же, собирался тщательно изучить местную реальность и создать чекпоинт. Подобную возможность нельзя было упускать, это ведь такой простор для улучшения понимания устройства реальности. Стоп, я забыл вообще проверить, что со мной произошло, подумал я и окунулся вглубь себя. Как прошла адаптация, понятно, все превратилось в невообразимых объемов поток данных, постоянно поступающий в мой разум. Слава богу, он уходил куда-то на задворки и там обрабатывался, после чего поступал ко мне в сжатом и структурированном виде. Этот момент меня сильно заинтересовал, так как таких конструкций я не предусматривал, а значит, мутация опять чего-то нахимичила. Оказавшись в глубинах своего разума, я с удивлением глянул на ужасно сложную конструкцию, которую даже полностью воспринять у меня не выходило. После пары минут наблюдения за ней, я смог понять лишь тот факт, что мой разум был переплетен с камнем разума настолько сильно, что фактически стал его частью. Если кратко, камень разума теперь является моим мозгом. Теперь мой разум был заключен в этом маленьком камушке, а значит, что в теории даже если найдется кто-то или что-то способное уничтожить мое тело, я все равно выживу внутри камня. Тот факт, что мой разум и камень объединились, многое объясняет. Ну как объясняет, Как это работает на глубинном уровне, я даже представить боюсь. Просто теперь я понимаю основные принципы того, как мой разум обрабатывает информацию. По сути своей, сознание теперь это небольшая надстройка над вычислительными мощностями камня, которая управляет им и дает задачи. Я, сука, стал интерфейсом супернейронки, пиздец жизнь, усмехнулся я и переместился к Ванессе, которая, наверное, уже заждалась меня. «Привет, дорогуша», — поприветствовал я ее, тактично не показав удивления от того, что она выглядит, как женская версия изуродованного Уэйда. Сморщенная, волос нет. Честно говоря, Уэйд выглядел лучше. «Ну, наконец-то», — посмотрела с надеждой в глазах на мою фигуру девушка. «Уэйд сейчас дома, я сказала, что отойду в магазин. Быстрее возвращай мне прежний вид, и мы пойдем заниматься с ним жестким сексом на кухне». Да, на мгновение остолбенел я от подобного. Молча щелкнув пальцами, я увидел, как Ванесса возвращается к той красивой версии себя. «Как там дела у Уэйда?» «Отлично, сидит дома, печет свои любимые кексы с клубникой», завороженно уставившись на себя в отражении бокового зеркала случайной машины, пробормотала Ванесса. «Все, я пошла». «Погоди, погоди», без колебаний остановил я ее. «Что говоришь, печет кексы с клубникой, его любимые?» Чувствуя дикое желание заржать, но не показывая этого, спросил я. «Ну да, а что такое?» Странно посмотрела на меня Ванесса, как будто я спрашивал о чем-то само собой разумеющееся. «Ничего, я просто внезапно осознал, что давно с ним не виделся. Захотелось навестить», тоном нетерпящим отказа проговорил я, подхватил Ванессу за руку и перенес к входной двери их квартиры. «Уэйди, мы пришли». Силой мысли открыл я квартиру, затаскивая внутрь шокированную девушку. Между этим я достал свой телефон и включил запись видео. Уэйд из моей реальности будет обязан это посмотреть, как и Ванесса. «О, Ванесса, ты привела Кевина», услышал я мягкий и нежный знакомый голосок, доносящийся с кухни. «Я тут как раз», не успел я морально подготовиться, как перед нами показалась знакомая фигура, одетая в милый фартук с цветочками, держащая в руках поднос с кексиками. «Боже мой», пораженно пробормотал про себя Уэйд, не отводя взгляда от лица Ванессы. Поднос с кексами тут же полетел вниз, и Уэйд бросился к Ванессе. Ожидаемого мною засоса не было, лишь милые обнимашки со слезами на глазах, которые я заснял в мельчайших подробностях. «Господи, Уэйд, в фартуке, даже не на голое тело, да и к тому же печет кексы с клубникой», про себя поражался я этому миру. «Не зря я решил получше изучить его. Пропусти я подобное, всю жизнь корил бы себя за это». Дальше была зубодробительно-слезливая сцена воссоединения двух любовничков. Я не смог выдержать даже половины и просто остановил запись, перенеся себя в Камар-Тадж. «Ох, сейчас меня вырвет», прислонился я к стене храма. «Не знаю чем, но точно вырвет. Хух, все, нужно успокоиться и найти древнюю», пробормотал я и обернулся, готовясь начать поиски, как вдруг передо мной появился портал, и из него вышла фигура, одетая в знакомое желтое одеяние. «Мама дорогая», широко открыл я глаза, уставившись на фигуристую красотку в обтягивающем желтом одеянии с глазом агамотта, еле виднеющийся меж ее огромных сисек. Мигом достав мобильник, я сделал еще одну фотографию, после чего, не беспокоясь ни о чем, уничтожил женщину перед собой. Мало ли на что она способна, а мне сейчас проблемы были не нужны. Схватив артефакт, я точно так же стер в пыль его оболочку, достав сверкающий зеленым светом камень времени. Глава 51. Так, с вот этим камушком нужно быть осторожнее. Способность видеть будущее, последнее, что я хочу иметь в своем арсенале, пробормотал я, осторожно настраивая методы своего взаимодействия с камнем времени. После недолгого процесса преобразования потока информации, я сделал так, чтобы все видения будущих событий автоматически уничтожались, оставляя мне лишь возможность свободно проводить манипуляции над временем. После проделанного я создал шарик с временными координатами и, короткое время посмотрев за миром внутри него, удовлетворенно кивнул. Теперь, имея при себе камень времени, я примерно мог осознать смысл той информации, что содержится в этом шарике. Своеобразная смесь пространственно-временных координат и параметров реальности, представляющих определенный момент в жизни какой-то временной линии. По всем этим данным можно будет найти некоторый довольно узкий, если сравнивать с бесконечностью, спектр временных отрезков и вариаций, среди которых можно будет выбрать любую. Каждая из этих реальностей будет отличаться минимально, поэтому эти шарики можно считать очень точными указателями. Закончив с этим делом, я с улыбкой посмотрел на этот интересный мир и активировал камень времени, обернув время вспять. Лишь спустя промотанный год, ко мне пришло осознание, что проблема оказалась намного глубже, чем представлялось в начале. Подключив к этому процессу еще и камень силы, я ускорил перемотку, но даже это не помогало. Шли десятилетия, а ситуация никак не менялась, из-за чего мне стало очень интересно, в какой именно момент истории измененная реальность просочилась в основную. Далековато, смотря на Вавилонскую башню, задумался я над тем, как беспоследственно избавиться от пространственно-временной расщелины и вернуть все как было. Был бы у меня тот шарик, который я создал на Луне, стало бы гораздо легче вернуться к нужному моменту истории. Блять, у меня же есть все данные из того шарика. Похоже, камень разума реально не делает меня умнее. Печально. Порывшись в глубинах хранилища своего разума, я отыскал необходимую мне информацию и медленно начал воплощать ее в реальность в виде все того же мелкого шарика. Да, я решил на всякий случай заново его создать и использовать как экстренное сохранение, когда прям все пошло наперекосяк и нужно начинать с самого начала. Обратившись к координатам, я начал поиск по выбранным отрезкам временных линий. Спасибо тому, что благодаря ассимиляции с камнем реальности я имею тонкое ощущение параметров реальности и могу выбрать именно тот отрезок, в котором был создан этот шарик. Подумав об этом сейчас, я представить себе не мог, как бы без подобных шаров я смог бы сориентироваться во всем многообразии параллельных реальностей. Меня можно считать настоящим гением после того, как я додумался до подобного. Немного тупым гением, правда, но все же гением. Отобрав несколько десятков тысяч временных линий, идеально совпадающим по всем показателям, мне пришло вручную быстро просканировать прошлое этих реальностей, чтобы оценить все мои поступки и поступки окружающих людей. В конце концов, перед моим взором показалась моя исходная временная линия. Я мог бы радоваться, вот только весь прикол ситуации заключался, знаете в чем? В ней было все в порядке. Да, в ней не было никаких изменений. Я до сих пор лежал в своей особой комнате без сознания. Что это значит? Это значит то, что я не есть тот я, о котором все вы помните. Как такое возможно? Все это на глубоком уровне сложно и не думаю, что смогу полностью все объяснить. Даже не факт, что я все правильно понимаю, поэтому остановлюсь лишь на самых основных моментах. Для начала нужно сказать то, что я, видимо, уроженец этой реальности. Это искаженная и незнакомая для меня на данный момент реальности. Тем Кевином, которым сейчас являюсь, я стал из-за того ублюдка, лежащего в своей комнате без сознания. Та расщелина, которую я видел, появилась благодаря ему и являлась причиной всех изменений в этой реальности. То есть, по сути, я, как и весь этот мир, больная фантазия оригинального меня, валяющегося у себя в комнате в бреду от ассимиляции с камнем реальности. И нет, мы не какая-то иллюзия или что-то вроде этого. Я и все вокруг меня также реально, ведь за основу была взята обычная параллельная реальность. Просто весь окружающий меня мир – продукт влияния идей одного сумасшедшего парня. Самая важная часть – как я осознал себя. Мутация. Да, моя мутация, которую автоматически присвоил мне оригинальный я, помогла мне сделать это. В тот момент, когда события в этой реальности подошли к моменту, происходящему в основной реальности, она пробудила меня, воссоздав личность оригинального Кевина. Зачем, почему, кто ее знает? Грустно осознавать тот факт, что нынешний ты, лишь копия кого-то другого. На время погрузился я в транс от подобных мыслей. По крайней мере, я стал копией лучшей версии. Ну, так говорила древняя, дернулась у меня бровь, от воспоминания о том, как я расщепил древнюю, которая, как я думал, является для меня чужой. Да, неудобно вышло. Что мне сейчас делать, я не понимал. Закрывать эту расщелину смысла я не видел, ведь искаженные законы реальности никак не мешали людям и другим существам в этой галактике существовать. Распространилась ли искаженная реальность дальше, мне было неинтересно, все равно в конце концов она поглотит все. Ну, то, что я являюсь точной копией кого-либо, ничего для меня не меняет. Правда, моя родная реальность теперь мне кажется странной, из-за чего мне скорее всего придется переместиться в какую-то другую. Занимать место своего оригинала я не хочу. Зачем портить самому себе жизнь? Вздохнув, я решил, что для начала следовало вернуть время в нормальное состояние. Перед этим я также сделал небольшие изменения. Древняя осталась жива, а все остальные живые существа на планете Земля, знающие меня, забыли о моем существовании. Сделал я это из-за того, что собирался покинуть эту реальность, а оставлять Ванессу, Уэйда и остальных без своей компании не хотелось. Лучше уж они забудут обо мне, к тому же я уже не тот Кевин, которого они знали. С этими мыслями я использовал силу камней бесконечности для того, чтобы перенестись в случайную реальность, в случайный временный промежуток. Почему случайную? Так веселее. Таким образом начались мои незабываемые прыжки по разного рода вселенным. Незабываемые они были потому, что каждая хоть сколько-то запоминающаяся реальности временный промежуток сразу сохранялись в виду хрустального шара. Среди множества сохраненных мною миров были несколько экземпляров, которые особенно мне запомнились и были помещены в специальные места моей коллекции. Первой попавшейся мне реальностью и, как по мне, самой впечатляющей оказалась та, которую я назвал «Бесконечность». Все началось с нападения мощной инопланетной расы на всю Вселенную, продолжилась атакой Таноса на Землю, после чего на планету опустился особый туман, пробудивший спящие гены мутантов в людях. В дальнейшем там начала твориться полная дичь с уничтожением ближайших реальностей, но этим мне все и понравилось. Масштабы, дрязги и непрекращающийся пиздорис. Следующая запомнившаяся реальность сильно уступала той, что на первом месте, но тоже была ничего. Сюжет был довольно прост. Человечество сражалось с мутантами. В этом мире мегароботов со способностью адаптироваться к любому мутанту не существовало, так что сражения и войны вышли на славу. До конца я решил не оставаться, слишком уж долго все там тянулось. Особенно с учетом того, что невообразимо сильные мутанты существовали, но уничтожать человеческую расу почему-то не собирались. Последняя и самой веселой реальность была та, где Дэдпул окончательно поехал кукухой и начал крошить всех персонажей налево и направо. Да, просто бегает сумасшедший убийца, крошит всех в капусту, отпуская при этом пошлые шуточки и колкости в сторону своих жертв. Глобально, динамично, с юморком. Для хранения этих и не только хрустальных шаров я даже сотворил отдельную реальность в виде бесконечного помещения с изящными стеллажами. К моему огромному удивлению, ко мне даже успело заглянуть несколько особых космических сущностей по типу Вечности или Смерти. Всех их почему-то заинтересовала моя коллекция, причем каждого волновали совсем разные реальности и события. Видя подобный интерес, я ощутил огромную гордость, ведь понял, что не зря все эти тысячи лет скитался по разным мирам в поисках интересных историй. Хотел даже взять себе кличку в честь этого, что-то вроде наблюдателя или коллекционера, но так уж вышло, что каждая из них была занята. Спустя долгое время, когда моя коллекция хрустальных шаров была уже практически неисчислима, я решился на то, чтобы вернуться к тому, с чего начал. Я нашел ту самую реальность, в которой находился оригинал и принялся наблюдать. Заметить мое присутствие к тому моменту было невозможно, так как за долгое время блуждания по просторам мультивселенной мне удалось насобирать множество дубликатов камней бесконечности, силы которых я поглотил. Благодаря этому я стал могущественен настолько, что, как ни странно, стал способен создавать собственные реальности. В общем, наблюдал я за оригиналом довольно долго и вскоре понял, что хоть эта реальность и неплоха, но до моего личного топа не дотягивает. События разворачивались таким образом, что он занимался тем же самым, что и я, только не выходил за пределы своей реальности. То есть брался какой-то временный отрывок, сохранялся в хрустальный шар, после чего совершалось какое-либо действие, запускающее цепочку событий. В конце все приходило либо к победе, либо к поражению сил землян. Идея сама по себе хороша, но для меня, ступившего на уровень выше, было горестно смотреть на своего создателя. Для нынешнего меня он казался ребенком, играющимся в песочнице. Печально покинув эту реальность, я решился сделать то, о чем никогда ранее даже не думал. Мне показалось, что будет довольно интересно изучить сущность своей мутации. Даже не знаю, можно ли эту способность так назвать. Для большего понимания, я видел много разного в миллионах реальностей, но что-то похожее на мою мутацию было лишь какой-то кастрированной версией. Понять, что из себя представляет моя способность, было одним из тех желаний, что пронеслись со мной сквозь близкую к бессмертной жизнь. В частности, ради этого я поглощал силы камней бесконечности, ведь только они могли позволить мне приблизиться к разгадке этой тайны. И вот, как только я достаточно подготовился, я погрузился внутрь себя и пустил все свои возможности на то, чтобы разложить мою способность на составляющие. К моему удивлению, никакого большого секрета не существовало. Просто во мне присутствовало нечто, обеспечивающее связь с чем-то извне. По моим ощущениям, источник этой связи, а следственно и силы, находился где-то за пределами воспринимаемой мною реальности. Проследовав за этой связью, мне пришлось использовать всю накопленную за время странствий энергию для того, чтобы переместить себя к источнику. Где я? Пораженно уставился я на полностью белую небольшую комнату. А это что за хрень? Бросил я взгляд на двухметровую зеленую фигуру, по форме своей напоминающую смесь авокадо и кота. Услышав мой голос, массивная фигура, сидящая на маленькой для своих габаритов табуреточке, резко перестала делать что-то за столом и застыла. Спустя несколько секунд, этот авокадо медленно поднялся со своего стульчика, открыв мне обзор на старенький дешевый на вид ноутбук с открытым на нем текстовым редактором. Не обратив на это никакого внимания, я попытался использовать свои способности для того, чтобы изучить данное пространство и реальность, но ничего не получилось. Моих сил будто бы никогда не существовало, а массивная фигура авокадо-кота неспешно двигалась на меня. Спокойно отреагировав на потерю способностей, я стал изучать нечто перед собой. Плавные края, милое личико делало его похожим на безобидную плюшевую игрушку, вот только что-то внутри мне подсказывало, что шутить с ним не стоит. Как только фигура подошла ко мне вплотную, нависнув надо мной, оно посмотрело мне в глаза. «Пора двигаться дальше», спустя долгое молчание плавно протянуло существо низким голосом, и я почему-то почувствовал странную грусть. Медленно подняв свою лапу, авокадо плавным движением коснулся моего виска. В то же мгновение в моем сознании прогремел взрыв. Я вспомнил то, о чем всегда знал, но почему-то не обращал на это внимания. Вспомнил свою безбашенность в начале пути и осознал, почему поступал так, нереальностью всего вокруг. Мир нереален, все вокруг нереальны, я сам нереален. Конец, промелькнула в моей голове мысль при взгляде на авокадо. Я ощутил, как мое тело, давно слившееся с камнями бесконечности, распадается в пыль. В целости остались лишь те части, которые стали едины с камнями бесконечности. По мановению лапы авокадо части моего прежнего тела, принявшие вид странных реликвий, разлетелись за границы белой комнаты, разлетевшись в неизвестных направлениях. Сам мой разум остался в камне разума, принявшем форму небольшой изящной сережки с ярко-желтым камнем. К сожалению, увидеть остальные реликвии я не смог, так как оказался заперт внутри серьги. «И что теперь?» – задумался я. «Похоже, остается лишь ждать», – вспомнил я осознание, принесенное ударом массивной лапы, и погрузился в сон до тех пор, пока снова не придет мой час.